— прочел я. — Что это? — Здешнее пойло, — ответил Веблин. — Тебе его не рекомендую. — Может, переменить? — И не думаю, мне все едино. История-то началась в Эвиане, года 3 назад или чуть раньше в Лондоне. В то время мне улыбалось счастье, и Леда любила меня. Ты знал о моем романе с Ледой? — Нет, — отозвался я, — не знал. Мой ответ не слишком порадовал его. Я познакомился с ней в Лондоне на балу. Она сразу же ослепила меня, и, глядя на ее длинные белые перчатки, я сказал ей, что она лебедь. Не стоило бы рассказывать тебе эти глупости. А оказалось, что она Леда. Она не поняла меня. Примечание. Я сказал ей, что она лебедь, а оказалось, что она Леда. Она не поняла меня. В греческой мифологии Леда — жена спартанского царя Тиндарея. Зевс соединился с ней, превратившись в лебедя. От этого союза Леда произвела на свет два яйца, из которых родились Елена и Диоскуры. Конец примечания. Поверь, на балу она была самой молодой и самой прелестной. Какими словами ее описать? Безукоризненно одетая и воспитанная, тугие белокурые локоны и голубые глаза. Она сама открыла мне пределы своего совершенства. У нее были грязные колени. Когда я мою их или надеваю лучшее нижнее белье, мне не везет с мужчинами. Правда, говорила она в высшей степени прямолинейно. Характер у нее был беспечный. Я не знал другой женщины, кого так веселила бы жизнь. Нет, неверно. Не жизнь вообще, а ее жизнь, ее связи, ее обманы. Все ее помыслы были прежде всего сосредоточены на себе. На книге ей не хватало терпения, и в том, что зовется культурой, она ничего не смыслила. Но не надо думать, что она была дурочкой. Меня, по крайней мере, она постоянно обводила вокруг пальца. В своем деле она была специалисткой. Ее занимало все, что касалось любви, любовных связей, мужского и женского самолюбия, обманов и интриг, того, что люди говорят и о чем умалчивают. Знаешь, слушая ее, я вспоминал Пруста. В 16 лет ее выдали замуж за старого австрийского дипломата, человека образованного, хитрого и недоверчивого, которого она обманывала без малейшего труда. Похоже, тот верил, что берет себе в дом нечто вроде котенка, и с самого начала вел себя с ней по-хозяйски. Старался воспитывать ее и направлять, а она с самого начала делала вид, что слушается его во всем, и обманывала, как могла. Ее родители считали, что мужу не под силу противостоять леди в этой войне. Его дело — подчинить ее себе, ее дело — вывернуться, сбросить путы. И сторожили ее, словно еще двое ревнивых мужей. Но не думай, что эти обстоятельства влияли на ее веселость или на ее привязанность к родителям и австрийцу. Она всех любила и всем лгала. Радостно и азартно изобретала она хитрые запутанные проделки. В начале нашего романа, перед тем, как познакомиться с ее мужем, потом я немало виделся с ним, я как-то вечером спросил ее, он ничего не заподозрит, ведь нас постоянно встречают вместе. — Не беспокойся, — ответила она. — Мой муж принадлежит к тем людям сугубо мужского склада, которые хорошо разбираются в женщинах, но не помнят ни одного мужского лица,